«Дверь, ладно, но как тебе удалось избавиться от веревок?» «На бегу!» — крикнул Раймонду Родриг. Ответить Эрл не успел. Подбежав к коням, мы поспешили отвязать их и вскочить в седло. Стало не до разговоров, но я и так знала, как именно Раймонду удалось освободиться, поскольку успела заметить ожоги, украсившие его запястья. Весьма неразумно со стороны наемников забыть в комнате узника зажженную свечу. Поначалу мы заботились исключительно о том, чтобы убраться на как можно большее расстояние от охотничьего домика. Но, проскакав несколько миль, остановились и стали совещаться о выборе направления. Учитывая сложившиеся обстоятельства, можно было бы махнуть рукой на намечающуюся свадьбу и возвратиться домой. Однако большая часть пути уже была проделана, и потому мы находились теперь значительно ближе ко дворцу маркиза, чем к замку Эрла. Сочетание этого факта с небезопасностью дорог заставило нас прийти к решению продвигаться в сторону дворца, держась при этом в стороне от широких трактов, где нас стали бы искать в первую очередь. По дороге я все думала о том, кто мог организовать похищение Эрла и с какой целью. Сперва я вспомнила про тех наемников, что пытались убить Раймонда на холме, и предположила, что сегодняшних преследователей послал тот же самый человек. Но кое-что не сходилось. Если этот человек заинтересован в смерти Эрла, почему нас взяли в плен, а не убили на месте? Это было бы значительно проще. Когда же впоследствии Тео рассказал о приказе таинственного хозяина убить всех, кроме Раймонда, я и вовсе уверилась в том, что сегодняшнее похищение не имеет отношения к покушению у круга камней. Тот, кто направил к кругу наемников, без сомнения хотел увидеть мертвым именно Эрла. Значит, либо речь идет о двух разных злоумышленниках, либо заказчик один, но за это время у него успели измениться цели. Мы ехали еще около 2 часов, постепенно приближаясь к резиденции маркиза. Однако дорога по-прежнему предстояла долгая, а в незнакомом ночном лесу несложно заблудиться или сломать себе шею. Поэтому пришлось, скрипя сердце, устраиваться здесь на ночлег. Такая остановка была нежелательной, но необходимой. Продолжить путь мы намеревались рассветом. Все одновременно спать, ясное дело, не собирались. На протяжении ночи кто-то должен был все время быть начеку. Раймонд и Родриг поделили дежурство между собой. Мне же участвовать даже не предложили. Признаюсь честно, протестовать против столь откровенного проявления неравенства я не стала. Все равно эти двое не согласились бы. Так что толку зазря сотрясать воздух? Уж лучше хотя бы высплюсь, как человек. Но насчет человека это я, конечно, загнула. Вряд ли 4 часа сна на сырой земле можно считать особой роскошью. Однако все познается в сравнении. Учитывая обстоятельства, я совсем неплохо устроилась. Разводить костер не решились, но обустраиваться в кромешной темноте было сложновато. Поэтому я подошла к ближайшему дереву и приложила ладони к прохладной шероховатой коре. Осторожно, тщательно проверив используемые каналы, иначе и пожар устроить недолго, направила вглубь ствола несколько искр. 20 секунд ушло на то, чтобы энергия распространилась по дереву, а затем листья на нижних ветках засветились слабым зеленоватым светом. Такое сияние незаметно издалека, а погасить его в случае чего легче легкого, и времени на это потребуется 5 секунд, не больше. При этом мягком зеленоватом свете мы стали устраиваться. Сначала занялись лошадьми, потом расстелили на траве плащи. Никаких вещей, кроме собственной одежды и оружия, у нас при себе, ясное дело, не было. «Дьявол! И почему я не догадался прихватить из их чертова логова какой-нибудь еды?» — попенял на себя виконт. Я хлопнула себя рукой по лбу, встала с тщательно обустроенного места и подошла к лошади. Обратно я вернулась с небольшим мешочком, который до сих пор путешествовал с нами, привязанный к луке седла. «Вот», — сказала я, извлекая из мешка круглый каравай, брат-близнец того, который поглощал один из незадачливых наемников. Любопытно, кстати, что с ним сделал Тео. Убил или просто обеспечил незапланированный, зато продолжительный отдых? Стащила у них из корзины. Но это все, что есть. Я вручила хлеб воодушевившемуся виконту, и тот принялся делить его между нами. — С тобой полезно дружить, — заметил он. — Как ты успела об этом подумать? Я в очередной раз сочла возможным дать совершенно правдивый ответ. Поголодала когда-то давно. Недолго, но опыт все равно запоминающийся. С тех пор взяла себе за привычку думать о таких вещах. Родрик на мгновение прекратил кромсать каравай и внимательно посмотрел мне в глаза. «Смута?» — коротко спросил он. «Конечно», — столь же лаконично ответила я. Видя, что продолжать я не собираюсь, виконт возвратился к прерванному занятию. Дележ хлеба, сопровождавшийся недолгим, но многозначительным обменом взглядами между Родригом и Раймондом, имел весьма своеобразный результат. Половина каравая была по-братски поделена между мужчинами, вторая половина перекочевала ко мне, видимо, по-сестрински. «Вообще-то я сказала, что голодала давно», — услужливо напомнила я. «Последние 8 лет я питаюсь вполне неплохо. Или, по-вашему, я настолько толстая, что мне требуется вдвое больше провизии, чем любому из вас?» Мужчины в очередной раз переглянулись, слегка растерянно. «Ну, ты же вроде как...» «Женщина?» — подсказала виконту я. «Угу, каюсь. И что же, те физиологические отличия, которые можно наблюдать между нами, имеют какое-то отношение к количеству употребляемых продуктов?» Виконт только раздраженно отмахнулся. «И что теперь прикажешь делать?» — язвительно осведомился он. «Срастить этот хлеб обратно, а потом поделить на 3 равные части?» Немного подумав, я разделила свою часть пополам и отложила одну половину обратно в мешок. «Это будет золотой запас», — объявила я. «Скормим его потом самому голодному или тому, кто как-нибудь особенно отличится». «Годится», — хмыкнул Эрл, и мы приступили к поглощению своих честно отмеренных порций. Предыдущая трапеза состоялась не позднее 2 часов дня, так что проголодаться мы успели изрядно. «Дениза, как тебе удалось освободиться?» — спросил виконт, когда был прожеван первый кусок. Этого вопроса я ожидала. Идеального ответа у меня не было, но был сносный. Они очень несерьезно ко мне отнеслись. Решили, что раз женщина, значит, ничего не может. Даже руки не сочли нужным оставлять связанными. Просто затолкали в какой-то сарай и ушли. «Но сарай-то, небось, заперли», — проявил сообразительность Раймонд. «Заперли, конечно», — кивнула я, дожевывая очередной кусок хлеба. «Но вы же видели этот дом. А сарай еще более хлипкий. И замок там никакой. Так, крюк закинут в петлю с наружной стороны. Обыкновенным прутиком удалось подцепить. Нет, не то чтобы это было легко. Я, наверное, 20 минут с ним провозилась, но в конце концов удалось». У Эрла, кажется, претензий к моей истории не возникло. А вот по лицу виконта я не смогла понять, поверил он или сомневается. Но даже если не поверил, вслух ничего не сказал, а только запомнил на будущее. Когда хлеб был безжалостно поглощен, я объявила: «Господин Эрл, а теперь показывайте мне свои запястья!» Раймонд поморщился. «Во-первых, посреди дремучего леса и после всего, что за сегодня произошло, можем обойтись без господ Эрлов. У меня есть имя. А во-вторых, зачем тебе мои запястья?» «Во-первых, принято, а во-вторых, вы и сами прекрасно знаете», — бодро ответила я. Раймонд, нарочито вздохнув, пересел поближе ко мне и протянул руки. Я взяла их в свои и повертела его кисти из стороны в сторону, рассматривая ожоги. Некоторые из них были довольно сильными, в других же местах кожа лишь слегка покраснела. «Будет жечь», — предупредила я, поднимая глаза. «Что, опять?» — воскликнул Эрл. Я улыбнулась. «Извините», — сказала, не подумав. «Нет, так жечь, конечно, не будет, только слегка». «И на том спасибо». Насмешливо отозвался он. Я снова сосредоточилась на его руках, покрепче сжала их. Пробежавшее по телу тепло не имело к целительству ни малейшего отношения, и потому крайне мне не понравилось. Я закрыла глаза и сосредоточилась. А потом осторожно, настолько мягко, насколько могла, пустила искры из подушечек своих пальцев в руки Раймонда, так, словно его кожа была продолжением моей собственной. Подержала запястье Эрла еще несколько секунд, а затем отпустила. Кожа в тех местах, где ее обожгло пламя свечи, стала быстро светлеть, приобретая свой обычный, немного загорелый оттенок. От наиболее сильных ожогов остался лишь очень слабый след, будто они были получены уже давно. Слабые же удалось излечить полностью, словно их и не было. «И когда же будет жечь?» — осведомился Раймонд, с удивлением разглядывая свои руки. Я нахмурилась, не сразу поняв вопрос. «А что, совсем не жгло?» — спросила я. «Абсолютно». «Странно, должно было. Вот видите, что такое непрофессиональный лекарь?» — улыбнулась я. «На таких, как мы, ни в чем нельзя положиться». Теперь Эрл взял мои руки в свои. «Как тебе это удается, кофейная девочка?» — спросил он, разворачивая мои кисти ладонями вверх, а затем мягко проводя пальцами по коже. Я отвела взгляд. Собственная реакция на это его действие не понравилась мне совсем уж сильно. «Мне просто было у кого научиться!» — буркнула я, осторожно извлекая руки из его пальцев. «Пора ложиться спать. До рассвета не так уж и далеко». Я перестелила свой плащ, расположившись на некотором отдалении от Эрла с Виконтом. Объяснила это тем, что нашла более удобное место, а на самом деле просто от греха подальше.